Глава 5. Продолжая стоять неподвижно, Ричард спросил, по какому обвинению? «Можешь не сомневаться, я что-нибудь придумаю», — ответил коп. Он переложил оружие в одну руку, а другой достал наручники из футляра на поясе. Он стоял, держа их на раскрытой ладони, и один из парней выступил вперед из-за его спины, взял их у него и подошел к Ричару сзади. «Руки за спину», — приказал коп. «Эти ребята имеют официальные полномочия?» — спросил Ричард. «А тебе какая разница?» «Никакой. Только они должны их иметь. Если они тронут меня без уважительной причины, я переломаю им руки». «Они все имеют официальные полномочия», — сказал коп. «Особенно тот, которого ты только что вырубил». Он снова взял ружье обеими руками. «Это была самозащита», — сказал Ричард. «Скажешь это в суде», — заявил коп. Парень, стоявший за спиной Ричарда, завел ему руки назад и надел наручники. Тот, что вел переговоры, открыл заднюю дверь полицейской машины и придержал ее, точно гостиничный швейцар, дверцу такси. «Садись в машину», — велел Ричарду коп. Ричард быстро обдумал возможные варианты. Он был в наручниках. В 3 футах у него за спиной торчал один из головорезов. В 8 футах перед ним стоял полицейский. В 3 футах за спиной копа маячили еще 2. Ружье было какой-то моделью Мосберга, помповое ружье, которым пользуется полиция. Ричарду эта модель была незнакома, но он с уважением относился к этой марке. «В машину!» — повторил коп. Ричард прошел к машине, обогнул открытую дверцу и забрался внутрь спиной вперед. Сиденье было из толстого винилового покрытия, и он легко скользнул по нему. На полу лежали резиновые пупырчатые коврики. Защитная перегородка была сделана из прозрачного пуленепробиваемого пластика. Подушка сиденья оказалась узкой. Сидеть на ней со скованными за спиной руками будет неудобно. Ричард уперся в пол ступнями, поставив одно в отделение для левой ноги, а другую для правой. Он не сомневался, что его будет сильно болтать по дороге. Коп забрался на переднее сиденье, и подвеска просела под его весом. Он убрал оружие на место, захлопнул дверь, включил передачу и нажал на газ. Ричарда тут же прижало к подушке. У знака «Стоп» водитель резко нажал на тормоза, Ричарда швырнуло вперед, но он развернулся и принял на плечо удар о пластиковую перегородку. Коп проделал то же самое на следующем перекрестке и еще на одном. Однако Ричард отнесся к этому спокойно, поскольку ожидал подобного поведения. Он и сам так делал в прошлом, когда был тем, кто сидит впереди, а кто-то другой находился сзади. Кроме того, в маленьком городке полицейский участок не мог быть далеко. Полицейский участок располагался в 4 кварталах к западу и в 2 к югу от ресторана. Он размещался в таком же неприглядном кирпичном здании на улице, достаточно широкой, чтобы коп припарковался по диагонали носом к тротуару. Других машин не наблюдалось. Маленький городок, маленький полицейский участок. В 2-этажном здании копы занимали 1-й этаж. На 2-м находился суд. Ричард решил, что камеры наверняка в подвале. Его путешествие до стола регистрации прошло без приключений. Он вел себя спокойно, понимая, что создавать проблемы бессмысленно. У беглеца, да еще пешего, нет никаких преимуществ в городе, границы которого находятся в 12 милях в одном направлении и, возможно, чуть больше в другом. Патрульный, сидевший за столом, вполне мог быть младшим братом того, кто арестовал Ричарда. Тот же рост и телосложение, то же лицо и волосы. С Ричарда сняли наручники, забрали содержимое его карманов и шнурки. Ремня у него не было. Затем его провели вниз по винтовой лестнице и посадили в камеру 6 на 8 футов с древней решеткой, которую красили, наверное, уже раз 50. «Что насчет адвоката?» — спросил он. «Ты знаешь какого-нибудь адвоката?» — поинтересовался коп. «Общественный защитник меня вполне устроит». Коп кивнул, запер замок и ушел. Ричард остался в полном одиночестве. Других заключенных в тюрьме не было. Камеры располагались по одной стороне узкого коридора без окон. В каждой имелись привинченная к стене железная кровать и стальной унитаз, а также раковина над бачком. Лампы на потолке были оправлены в сетку. Ричард подставил правую руку под холодную воду и потер костяшки. Они болели, но не пострадали. Он лег на койку и закрыл глаза. «Добро пожаловать в Диспэйр», — подумал он.